Да и не скажет. Это значит кого-то предать. Улики и против него, но мы ведем тщательное расследование». Пришла Валя и села на кровать, поджав под себя ноги. Со стороны донесся гул, будто тяжко ахнула земля. Горы раскатили по тайге грохот, похожий на далекие раскаты грома. Валя вскочила и бросилась к окну. Над вершиной сопки выплывал желтый край луны. По чистому небу бежали тонкие облака. «Что же это могло быть?» — воскликнула она. «Первый массовый взрыв. В порту отвоевывает у скал площадку для сооружений», — разъяснил Фомин, посматривая с улыбкой на испуганную девушку. «Наш заключенный инженер Доминов предложил разрушить скалу, оставив взорванную породу на месте, чтобы не загромождать дна бухты». «Нина Ивановна, кипит чайник!» – постучала соседка в дверь. Валя взяла стаканы и вышла. Нина, накрывая на стол и проходя мимо Сергея, прижалась на миг щекой к его лицу. «Милый ты мой, может, стоит рассказать все Вале, а то мне кажется, что я постоянно ей лгу. Может быть, когда вернемся с трассы?» Он ласково притянул ее к себе. За дверью загрохотала крышка чайника. «Обварилась!» — схватилась Нина и побежала на кухню. «Валюша, что случилось?» «Ничего, уронила крышку и все». «Ты сегодня очень рассеяна. Что-нибудь тебя беспокоит?» «Нет, просто задумалась. А что?» «Беспокоюсь, родная. Ты последнее время постоянно одна», — проговорила виновата Нина и робко сообщила. «Завтра мы, Валюша, уезжаем на строительство дороги в командировку. Может быть, на неделю, и то и на две. Будь осторожна, осмотрительна». И она принялась разливать в стаканы чай. «Верхом?» «Да, до 23-го километра на лошадях, а дальше в тайгу на тракторе». «С Фоминым?» «Не только. Нас выезжает несколько человек обследовать состояние лагеря». Нина увидела на углу плиты голубой конверт. «Мне!» Схватив письмо, побежала в комнату и принялась читать. Валя молча принесла стаканы и расставила на столе. «Ну, молодец, умница!» – шептала Нина, пробегая глазами по страницам письма. «Милый мой человечек, умница!» – повторяла она с нежностью. «От Татьяны?» «Да, от Маландиной. Какая молодчина!» – поступила на краткосрочные курсы топографов. «Собирается закончить их к весне и приехать, как она считает, с нужной специальностью». «Чудесная девушка!» – добавила она задумчиво и придвинула к себе стакан. «Что это за необыкновенная особа, сумевшая нас так глубоко и радостно взволновать?» – спросил шутливо Фомин. «Разве я не рассказывала?» «Удивительно! Вот мы и все так! Чуть что и забываем все на свете!» – вздохнула она и тут же испуганно покосилась на Валю. Но Валя как будто не слышала. «Догадывается и осуждает», — огорченно подумала Нина и повернулась к Сергею. «Маландина моя подруга, и не просто подруга. Она сосредоточенно наморщила лоб. Это больше, чем подруга. Это моя совесть». Она отодвинула лампу. Комната как будто стала больше. Сергей от яркого света зажмурился и прикрыл глаза ладонью. Нина поправила абажур. Можно ли не удивиться, встретив среди крепких уборщиц молоденькую хрупкую девушку с нежным лицом и с огромными глазами цвета васильков? Фомин неопределенно тряхнул головой. Вот такая девушка появилась в клубе медработников. Как-то случайно встретились взглядами, и с тех пор, встречаясь, мы улыбались друг другу. Мне было ее жаль, такой она оказалась беспомощной и боязливой. И какое же было у меня лицо, когда на концерте художественной самодеятельности на сцене появляется она и садится за рояль. Играла она удивительно хорошо и хорошо пела. «Злые языки утверждают, что и Нина», — начал было Сергей, но она его перебила. «Разве я пою? Короче, эта странная уборщица меня покорила. А познакомились мы с ней позднее в отделении милиции». «Ого!» – протянул удивленно Сергей. «Как же вы туда угодили?» Нина засмеялась. Уже зимой мне пришлось задержаться на работе,